Причиной ссоры с ними были разбои новгородской вольницы, которая на своих ушкуях ходила по Волге и Каме и грабила их прибрежные волости, а иногда нападала на значительные города, как русские, так и болгарские, например, Ярославль, Кострому, Нижний, Жукотин, Великие Болгары и прочие. Разграбление последних городов, принадлежащих тогда татарам, навлекало гнев золотоордынских ханов. Дмитрий не раз грозил новгородцам и требовал, чтобы они уняли свою вольницу, но тщетно. Постоянно отвлекаемый более важными делами с Тверью, Литвой, Рязанью и татарами, он принужден был долгое время оставлять новгородские разбои безнаказанными. Между тем дерзость их возрастала. В 1375 году, во время последней войны Дмитрия с Михаилом Тверским, новгородские ушкуйники в числе 1500 человек явились под Костромой. Местный воевода Плещеев, как говорят, брат Алексея митрополита, вышел против них с пятитысячной ратью. Одна часть новгородцев встретила Плещеева, а другая спряталась в лесу в засаде и, выждав минуту, ударила в тыл костромичам. Последние были разбиты. После того разбойники взяли город и грабили его целую неделю. Забрав с собой более ценное имущество и множество пленных жителей, они поплыли далее, разграбили и сожгли Нижний, потом разбойничали на Каме, в Болгарах продали пленных жен и девиц мусульманам, а сами отправились вниз по Волге, грабя гостей христианских и бессерменских. Таким образом, разбойники достигли Астрахани, но здесь получили себе достойное возмездие. Князь Астраханский захватил их обманом и велел избить всех до единого. Награбленная ими добыча вся досталась бессерманам. Такой погром Костромы и Нижнего сильно разгневал великого князя, но он все еще не находил удобного времени наказать новгородцев. Наконец, к разбоям присоединилась еще раз при Новгорода с Москвою в 1385 году по поводу так называемого «черного сбора», то есть подати, которую собирали бояре великого князя с новгородских властей. Эта распря ускорила разрыв. В следующем году, помирившись с Олегом Рязанским, Дмитрий Иванович лично отправился против Новгорода с братом Владимиром Андреевичем и со всеми подручными князьями. Новгородские послы встретили его на пути с челобитием о мире. Дмитрий не дал мира и продолжал поход. Он остановился в 15 верстах от Новгорода. Сюда явился послом сам новгородский владыка Алексей с той же мольбой о мире и с предложением внести князю 8000 рублей за виновных граждан. Но Дмитрий был так разгневан на Новгород, что владыку отпустил без мира. Ввиду близкой опасности новгородцы проявили решительность и энергию. Они вооружились, укрепили город новым острогом, пожгли все строения вне городского рва и решили обороняться до последней крайности. Эта решимость, вероятно, подействовала на великого князя, который не желал довести дело до большого кровопролития, и когда к нему явилось третье посольство, состоявшее из одного архимандрита, семи священников и пяти житьих людей, от каждого конца по человеку, Дмитрий смягчился и согласился на мир. Новгородцы взяли 3000 рублей у святой Софии с палатей, то есть из своей общественной казны, и внесли немедленно великому князю. Остальные 5000 рублей решено было доправить заволочье, так как и заволочане участвовали в волжских разбоях. Великий князь воротился в Москву, послав в Новгород своих наместников и черноборцев. Любопытно, что как невелики были дружба и согласие Дмитрия Ивановича с его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, однако и между ними под конец княжения не обошлось дело без маленькой ссоры. Виновниками ее, по-видимому, были бояре младшего брата, чем-то недовольные. Не знаем, из-за чего, собственно, возникло неудовольствие, вероятно, из-за каких-либо сел и деревень. Известно только, что в 1388 году великий князь велел взять под стражу некоторых бояр Владимира и заточить их по разным городам. Владимир со своей стороны захватил несколько деревень великого князя. Однако ссора быстро кончилась, и примирение было скреплено новой договорной грамотой, которая определяла взаимные отношения братьев. Эта грамота ясно свидетельствует о постепенном возрастании великокняжеской власти в отношении к младшим родственникам. Дмитрий здесь уже называет себя отцом Владимира, а сын Дмитрия Василий именуется старшим братом своего дяди. Владимир обязывается держать честно и грозно великое княжение под Дмитрием и его сыном Василием и служить великому князю без ослушания. Дмитрий только подтверждает за Владимиром его наследственный тридной удел и треть московских доходов. Любопытно следующее выражение грамоты: «Аоженый Бог избавит, ослабонит от Орды, и на мне два жеребья, а тебе треть». В этих словах ясно видно сознание Дмитрия, что окончательное свержение ига есть только дело времени, что, может быть, оно очень близко. Тут же определена приблизительно и сама ордынская дань в 5000 рублей, из которых на долю Владимира приходилось 320 рублей. В этой грамоте видно вообще старание великого князя определить и обеспечить присягой подчиненные отношения своего двоюродного брата к своему сыну и преемнику Василию. Дмитрий как бы предчувствует собственную близкую кончину. От природы своей Дмитрий Иванович, по всем данным, отличался крепким телосложением и цветущим здоровьем. Летописцы особенно хвалят его умеренность в образе жизни, его целомудрие до брака и после брака. Казалось бы, его ожидала долгая жизнь и глубокая старость, но судьба решила наоборот. Мы имеем полное право предположить, что чрезвычайное напряжение и сильные ушибы, понесенные им в походе 1380 года и в самой Куликовской битве, надломили его здоровье. Да то ли деятельный и всегда готовый сесть на коня, чтобы лично встретить неприятеля, после того он как бы уклоняется от личного участия в войне, и мы видим его только один раз во главе ополчения, именно в походе 1386 года на Новгород, в походе, окончившемся без битвы.